«Завтра отплываем». Караш оглядел команду. Нархеро выглядели спокойными, кривил губы один Шатаран. Ну, так-то и понятно, самое слабое звено цепи. «И куда же?» «Элорд, Лимдор, Вариин, Долинар, Кираш, Тасин. Надо остановиться в каждом городе и выяснить про визит Нархеро». «Год провозимся», — буркнул Шатаран. Караш пригвоздил его взглядом. «У вас есть лучшие предложения, любезнейший?» «Предложения не было, было желание. Вот вы не положь ему Таяну, лучше прямо здесь и сейчас, сию минуту». «Я понимаю ваше нетерпение и желание заключить невесту в теплое объятие. Но придется подождать. Надеюсь, с Таяной все в порядке». «Такую тварь об сосну не расшибешь», — буркнул Шатаран. «Значит, в браке с вами она тем более выживет», — припечатал Караш. И, не обращая внимания на обозленного Шета, принялся собирать вещи. «Отплываем с ночным отливом, так что поторапливайтесь». Они не знали, что морская корова уже ушла из порта. Корабль летел в Долинар.